Окно выходит на дорогу в деревню, учитывая, что чтобы на нее съехать все равно нужно ехать по центральному шоссе, то мы прибудем одним путем, причем куда вроде как и добираться дольше, что если они устроят засаду на обратном пути, усыпив бдительность переговорами. Нет, ерунда, мы спокойно можем уйти проселочными дорогами, да добираться будем вдвое, если не втрое дольше, но доедем. Но и сам куда может добраться проселками, хм, послышался отдаленный шум. Машины едут по гравию, дорогу выхватил свет фар, хруст становился все ближе, промелькнули черными тенями два джипа, сворачивая за противоположный угол дома, хлопнули двери, мы в абсолютной тишине ждали их уже минуты три, лишь у Юджина в ухе чуть слышно что-то шипело, скорее всего приходили доклады о обстановке, двое наших у главного входа, двое у запасного, через него зайдет куда, если, конечно, он придет. Я, используя дыхательные техники, успокаивал стучащее сердце. Подлости я ждал с минуты на минуту, пока рано, не перегореть бы. Сайтера прошел к краю стола, уперся кулаком в столешницу, повернувшись лицом к двери. Его помощница аккуратно сместилась за правое плечо. Юджин встал у двери, я слева от окна. Сердце бухало, гоня кровь, я ровно задышал, по методике, почерпнутой у Саяки, приводя сознание и тело в порядок. Распахнулась дверь, перед нами снова староста. Он мгновенно отступил в сторону, кланяясь человеку у себя за спиной, пропуская его. Внутрь один за другим вошли четверо. Первого я узнал, куда. Седые волосы аккуратно подстрижены и уложены. Мужчина продолжает следить за своей внешностью. Дорогой черный костюм, в руке трость, эбонитово-черная, изящная белая ручка, возможно, слоновая кость. В прошлый раз я его особо не разглядывал, в этот раз обратил внимание на пигментные пятна на кистях рук и лице, старческие морщины усеивают лицо, но спина у него идеально прямая, как из стального рельса, глаза серые, блеклые, словно выцветшие, бездушно холодные, остальные мне неизвестны, два здоровых мордоворота, явно просто телохранители, в черных костюмах, стиль соблюден. Еще один, молодой, худощавый, эдакий живчик. На его лице нервная ухмылка, уголок губы подергивается, словно в нервном тике. Одет в черный пиджак и штаны в тонкую, белую, вертикальную полоску. Такаги-сан, голос куда скрипит, он изображает легкий поклон. Куда-сан, отвечает Сайтера тоже кланяясь, но чуть более глубоко, все же заметно моложе. Телохранители рассредотачиваются по комнате, один встает с другой стороны окна слева от меня, второй справа, практически касаясь плечом моего плеча, а по росту они оба не выше меня, даже в плечах особо не шире. Правда, нижние челюсти у обоих квадратные, массивные, лица суровые, губы плотно сжаты. Может, их клонируют где? Единственное, что не жуют жвачку или табак, как в американских фильмах, постоянно сплевывая себе под ноги. И черные очки в помещении вечером не одели. Живчик, выдвинув стул для куда, отходит к двери, к Юджину, встав от него подальше. Секретарша Сайтера положила папку с документами перед ним на стол и выскочила в коридор, возвращается к машине, исполнив свою роль. Я невольно дернул глазом, проводив взглядом худую спину в синем пиджачке и тугой, русый узел на затылке. Старик расселся на стуле, поставив трость между коленей и оперевшись на нее двумя руками. Вжикнув замком папки, Сайтера извлек единственный листок, который, как оказалось, в ней был. Пробежав по нему глазами, он развернул его куда и пододвинул к середине стола. «Все происходит в тишине. Что там?» Разлепив сухие губы, спросил куда, даже не протянув руку к листку и не взглянув на него. «Мои предложения», — спокойно отозвался Сайтера. «Время предложений вышло, мистер Такаги», — равнодушно отозвался куда, переведя взгляд с его лица на листок, как и время переговоров. «Вы так упорно тянули его, что мы задались вопросом, ради чего? Вы надеетесь, что остатки правительства вернутся, или рассчитываете объединить людей? Вы считаете, правительство сбежало с концами? Почему же? Нет», — покачал головой куда. «Пока вы мутите воду, ведя тайные переговоры с лидерами поселений, пытаясь стать, собственно, кем вы можете стать, Атакаги? Что вы можете предложить людям? Защиту, еду, гарантии будущего? А вы?» — не дрогнув, ответил он. «Мы ничего не обещаем», — хмыкнул куда. «Мы лишь берем под контроль то, что можем удержать и сохранить в это нелегкое время». «Значит, не получилось у него действовать незаметно», — отметил я про себя. И как он ловко сбросил разговор о правительстве, перейдя в контратаку. «Сохранить? Вы?» Я почувствовал в голосе так и злость, но уже через мгновение он говорил опять невозмутимо. «Я предлагал вам строить жизнь не на пустом месте, объединить ресурсы. Вы не понимаете», — покачал головой Куда. «У нас есть свои планы, вы либо идете с нами, либо против нас, время для переговоров вышло». «И что это значит?» — нахмурился Сайтера. «Все просто, мистер Такаги». Куда, упираясь на трос, тяжело поднялся. Он спокойно прошел к двери и вышел. Такаги, подняв одну бровь, перевел взгляд на его помощника. Тот, вытерев выступившие крупные капли пота на лбу, нервно улыбнулся, оставаясь стоять на месте. «Мое чувство тревоги забило в набат, заколотило в склянки, зазвонило в колокола. В коридоре раздались шаги, Куда вернулся в комнату не один. Следом за ним вошли еще 4 человека, с пистолетами-пулеметами УЗИ на ремнях. Внутри стало очень тесно и очень потно. Я почувствовал, как волосы на загривке встали дыбом, а по спине потекли холодные капли пота. Это больше не было тревогой. Двое подошли к Такаги, встав по бокам от него. Дернувшегося было Юджина тут же заблокировала вторая пара. Стоящий рядом со мной здоровяк ухватил меня под правый локоть. Через мгновение второй сунул мне под ребро ствол пистолета. Он зафиксировал мою левую руку, крепко сжимая за рукав. Моя ладонь почти касалась затворной рамы пистолета. «Это ультиматум, Такаги-сан», — сказал Куда, возвращаясь к столу, но уже не садясь, а вставая сбоку от Сайтера. Две руки легли на плечи Такаги, не дав ему встать, прижав седалищем к стулу. Оба здоровых быка держали его за плечи, но в целом вели себя довольно уверенно и расслабленно, словно все дело уже было в шляпе. «Вы собираетесь меня убить?» — холодно поинтересовался Сайтера. «Если вы откажетесь выполнить наш ультиматум», — кивнул Куда, не став юлить. Он пристукнул тростью по полу. «Вы, Такаги, взорвались, вы как Икар, что пытался подняться к солнцу, только ваши крылья из воска, и они растаяли от его жара. Вы, не перебивайте меня», — в скрипучем голосе Куда прорезалась властность. «Вы сейчас встанете на нашу сторону, сообщите вашим людям, чтобы они не сопротивлялись, разоружитесь, и тогда мы позволим вам жить, вам и вашей жене, чем не предложение, а если я откажусь», — тихо уточнил он. «А если вы откажетесь, умрете здесь и сейчас, а потом мы придем и заберем то, что вы не можете защитить». Голос Куда проскрипел, ненадолго замолкнув. В наступившей тишине раздавалось лишь тяжелое дыхание. «Кое-кому точно придется умереть, но вы и ваша жена будут жить, выиграли время, Такаги-сан». Я почувствовал, как мое сердце забилось, заколотило в груди. Равнодушно брошенные слова и взгляд Куда дали мне понять, кто именно умрет точно. Они решили провести план по контролю над Сайтера на более жестком уровне. Заставить его сделать так, как они хотят, приставив пушку к голове. А для надежности, чтобы он не дергался после, заберут Саю, а значит, им придется убрать меня. Я. Холодный голос Сайтера дрогнул, плечи напряглись. «Передо мной появилось сообщение, сказавшее мне все. Срочное задание. Выживите, Награ. Я отказываюсь», — рыкнул он, резко нагибаясь и сбрасывая со своих плеч руки. И дальше все завертелось с чудовищной стремительностью. От двери хлопнул выстрел. Вскрикнул по-девчачий секретарь Куда. Следом раздались выстрелы с обоих концов дома, разом и одновременно. Я рывком опустил ладонь вниз, заранее открыв инвентарь. Коснулся пистолета ладонью, тут же отправляя его в инвентарь. Услышал, как удивленно засопел не успевший выстрелить в меня шкафчик, выпустивший обалдело мою руку полностью. Второй, сжимающий правый локоть, рванул из-под полы пиджака мини-УЗИ, попытавшись ткнуть меня им в лицо. Такаги резко завалился со стула, скручиваясь. Вакидзаси со свистом покинул ножны, рубанув по голени одного из быков. Тот, завопив, ударил его сверху вниз кулаком. Такаги, пытавшийся подняться, упал на колено, затылком приложившись о столешницу. Юджин, выхвативший из рукава пиджака складный ножик в форме вороньего клюва, вонзил его в тыльную сторону ладони своего противника слева, заставив выпустить ПП. Тот, запыхтев паровозом, тут же влепил ему ногой в колено. Его приятель ткнул ему локтем в лицо, сбивая с лица круглые очки. Помощник Куда дернулся, бросаясь прикрывать патрона. Ухватившись за ствол приближающегося пистолета-пулемета, я напряг все мышцы, не дав ему выстрелить мне в лицо, надавил, удерживая и вновь открывая инвентарь. Тут же почувствовал, как затрещали мои многострадальные ребра, отхватив удар от отошедшего от удивления левого. Такаги получил тут же второй удар в лицо от неприголубленного противника, разбивший ему нос и приложивший затылком о край стола еще раз. Раненый в голень, продолжая вопить, отшатнулся, перекрывая мне обзор на Юджина. Впрочем, не особо обративший внимание на удары по лицу Сайтера, коротким, тычковым движением вонзил клинок с внутренней стороны бедра своему обидчику, вспарывая бедренную артерию. И вот уже второй его противник, жутко завопив, отшатывается, не зная, за что хвататься, за пистолет, пулемет или ногу. Я слышу скрипучую ругань Куда, замечаю его спину, довольно бодро для старика проскользнувшую в дверь, получить в запале пулю ему, видимо, не улыбается. Впрочем, через мгновение смотреть мне особо некуда, приходится выживать. От нового удара по ребрам на мгновение темнеет в глазах. Второй обезоруженный лупит меня кулаком в лицо, я успеваю в последний момент качнуться в бок, вдоль стены, и удар приходится в оконную раму, она дрожит, окно гулко гудит. Пистолет-пулемет оказывается в моей правой руке. Не знаю, есть ли у моих противников бронежилет. Поэтому, продолжая сползать вдоль стены, я тычу стволом ему в бок, почти в подмышечную впадину, нажимаю на спуск. Грохот выстрелов заполнил помещение, в нос ударило сгоревшим порохом. К счастью, предохранитель снят, очередь в упор отталкивает его в сторону. Пытаюсь перенести огонь на второго, но он, практически напрыгнув на меня, выбивает оружие из руки. Новый удар приходится в поставленный мною блок. На пару секунд я застреваю в возне с ним. Он не дает мне времени воспользоваться инвентарем, нанося кучу ударов, которые приходится отбивать и блокировать, но несколько раз достает меня вскользь по лицу, обжигая кожу. На улице тем временем разгорается перестрелка. Стреляют как из пистолетов, так и из пушек потяжелее. Значит, он привел с собой не только этих людей. Есть еще. Японец пытается оседлать меня, нанося размашистые удары кулаками по голове. Дав ему шанс нанести один удар, достаю из инвентаря второе отжатое оружие, скулу обдает болью, голову мотнуло к стене, следом бахает выстрел, я жму на спусковой крючок еще несколько раз, в кровавых брызгах разлетается его лицо и нижняя челюсть. Столкнув с себя его тело, встаю вдоль стены. Такаги прямо на моих глазах получает сильный удар в лицо, перелетает спиной вперед через стол, падает на стул за ним и с грохотом разваливает его. Его обидчик, тот самый живчик, и, как я думал, секретарь Куда, видимо, неплохой боец. Он выхватывает из кобуры скрытого ношения пистолет, замечает меня, вскидывая ствол, но уже поздно. Я жму на спуск, не дав ему времени повернуться, несколько нервно, первой парой простреливая ему в упор сначала плечо, а второй серией выстрелов выбиваю мозги. Еще один выстрел в смертельно раненого, истекающего кровью из артерии, он напоследок решил полоснуть по мне из ПП, но наспех выпущенная пуля бьет его в середину груди. Раненый в голень шкаф бросается на меня, позабыв о своем УЗИ. Я успеваю навести ствол и выжать спуск, но вместо выстрела – сухой щелчок. Вот в чем проблема использовать чужой пистолет, нет, понимая, когда патроны уже все. В следующее мгновение мои умные мысли выбиты. Спина трещит от удара об стену, в глазах темнеет. В коридоре слышна перестрелка, кто-то из наших еще отбивается. Серия выстрелов снова раздается с улицы. Юджин продолжает свой бой с двумя противниками сразу, но времени не помочь ему, не сделать что-либо еще нет. Такаги, видимо, в нокдауне после удара, если его не вырубило полностью. Я блокирую довольно сильные удары, успеваю достать своего оппонента по скуле стволом, рассекая ему лицо. Он отшатывается, вспомнив о своем ПП. Шкаф бьет меня ногой в живот, одновременно пытаясь схватить болтающееся на шее оружие. Пытался удержать на расстоянии, чтобы добить очередью, но я, выпустив рукоять пистолета, хватаюсь за ударную ногу, оказавшуюся раненой. Пальцы проскальзывают в рассеченную штанину, погружаются внутрь скользкой и теплой от крови раны, задираю его ногу высоко вверх, он, выпучив глаза, орет от боли, снова забыв об огнестреле. Я мстительно делаю скручивающее движение внутри раны, рычу что-то злобное, ударив его по колену опорной ноги, он, продолжая завывать, с грохотом валится на бок. Сайтера словно ждал этого момента, чтобы отомстить, переворачивает стол, роняя его краем ему на голову, вопль сменяется стоном, он успел подставить локоть и спасти себе жизнь. В глубине коридора тем временем раздается одиночный выстрел, следом топот ног, силуэт в дверях и пуля разрывает подплечник на дорогом пиджаке Такаги, открывая белый материал. Перевалившись через стол, он давит, как в орехоколке, голову, но шкаф оказался крепок, с сухим стуком, сорвав с его коротко остриженной головы часть скальпа, столешница бьет в пол. Юджин тем временем перерубает горло одному своему противнику, тот, отвалившись в сторону, падает в дверях на спину, изгибаясь и зажимая обеими руками кровавую полосу на шее, булькает и хрипит, пытаясь остановить кровь. Второй его враг, ухватившись за руку с ножом, пытается ее выкрутить, они трутся у стены, вот-вот вывалится в дверной проем. Я использую карту разведчика. Сайтера пытается подняться, на мгновение застывая, глядя на то, как меняюсь я. Зря, лежащий на полу, раненый шкаф снова тянется за пистолетом-пулеметом, лежа на боку. В дверь один за другим ломится еще двое. У одного в руке пистолет, второй вовсе со штурмовой винтовкой. Они перескакивают еще живого товарища с перерубленным горлом, следом суется еще один и тоже с автоматом. Точно не наши, да сколько же их. Юджин, наконец, вдоль стены выпадает в коридор, за спину автоматчику с выпученными глазами, в обнимку с пытающимся лишить его ножа оппонентом, попутно пнув стрелка под колено, из-за чего он, споткнувшись о, по сути, труп раненого, с грохотом растягивается на полу, умудрившись выронить оружие. Я, выматерившись, тяну пистолет из кобуры, с М-14 не развернуться. Стреляю автоматчику в ногу, постоянно нажимая на спуск, пока поднимаю ствол. Серия пуль 45 калибра разбивают коленную чашечку, бедро, одна бьет в живот. Тут же получаю выстрел в грудь от первого ворвавшегося. А ведь преобразование только забрало полученные травмы. Пистолетная пуля вязнет в бронежилете, но сила удара такая, что сердце на мгновение останавливается. Выручает Такаги, клинок в вытянутой руке, с ударом от пола рубит по стволу, и следующий выстрел разбивает окно. Я стреляю в него с бедра, быстро дергая спуск, он, извернувшись, прыгает на меня, и две пули бессильно впиваются в стену под потолком. Вижу, как раненый пытается подтянуть к себе автомат, вскинуть его. Второй, с окровавленной головой, лицом залитым кровью, пытается сесть на коленях, поднимает пистолет-пулемет к груди, но целится не в меня, а в Сайтера. Тут же получаю удар рукоятью пистолета по своей руке, сжимающей ствол. Роняю его на пол. Кисти большой палец обжигает болью. Новый выстрел бьет меня в бок. Бронежилет снова держит, но ребра трещат. Когда же это закончится? Его лицо напряженное, он тяжело дышит, пытается выстрелить, снова выжимая спуск. В глазах темно от боли, и слышу новую серию выстрелов. Краем глаза вижу, как Сайтера, выхватив короткий, курносый револьвер, стреляет ровно один раз. Следом его пиджак взрывается изнутри, короткая строчка из пяти пуль ударила его по груди и левому плечу. Снова звенит стекло, добиваемое пулями. В мой бок бьет новый выстрел, и снова бронежилет держит, но в этот раз ребра сломаны, боль дикая, в груди словно адская топка, воздух клокочет. И еще выстрел, мой противник продолжает быстро нажимать на спусковой крючок. Рычу, как дикий зверь, правой рукой отвожу пистолет от себя, очередная пуля лишь рвет ткань формы, и снова, еще один выстрел. Чиркнув по бронежилету, пуля впивается в стену за спиной. Оружие исчезает из его ладони, вижу, как безумно расширяются его зрачки. Новый выстрел не успел прозвучать. Правый бок горит огнем, я задыхаюсь от боли. За его плечом автоматчик все же вскидывает свою пушку и снова под прицелом Такаги. Из последних сил отталкиваю его назад, прямо на автомат, замечаю, что стрелок из пистолета-пулемета ранен в руку, попал таки Сайтера, да хорошо, раздробил правый локоть. Тот превозмогает боль, пытается навести оружие левой, сидя на коленях. Времени почти нет, я снова беру только отобранный пистолет из инвентаря, смещаясь так, чтобы закрыть Такаги собой. Стреляю, и пуля едва дергает его за шею, но адреналина столько, что он даже не заметил, и снова выстрела нет, последняя пуля была. Что же ты, гад, в меня все расстрелял? Отброшенный на автоматчика снова вскакивает, замечает свой пистолет у меня в руке, с низкого старта кидается ко мне, я кидаю в лицо автоматчику разряженный пистолет, тут же вспыхивают болью ребра. Он, обхватив меня снизу, пытается борцовским приемом прокинуть на спину, но мы сдвигаемся еще немного, и ему в спину бьет из мини-УЗИ его товарищ. Неполная очередь, остатки магазина, патронов 10 не больше, но и этого хватает. Я вытягиваю с кармана гранату, рву кольцо, кидая ее автоматчику под ноги, вижу, как раскрываются их рты, отталкиваю от себя мертвеца, с еще ярко блестящими глазами, не погасшими, с открытым в беззвучном крике ртом, из которого рвется хрип. Хлопает сработавший запал гранаты, со стуком темно-зеленое яйцо падает на пол. Сайтера прямо под окном, медленно оседает, схватив его обеими руками, приподняв, вламываюсь в окно, Слышу, как хрустят под плечами остатки стекла. Короткая занавеска цепляется за разгоряченное лицо, умудряется залезть в рот, нос и глаза, мерзкая ткань. Я отчаянно дергаю ногами, как-то не хочется, чтобы они были внутри, когда рванет. Граната! Раздается отчаянный вопль. Мы вываливаемся наружу, вместе с кусками деревянной рамы и все той же занавеской, прилипшей к голове. Падаем плашмя прямо в кусты, ребра и спина вспыхивают от оглушающей боли, Такаги хлопается рядом, стонет, живой. Внутри грохает взрыв, из окна летит мусор и остатки стекла, много его что-то. Я отползаю от остатков окна в сторону, в пальцы снова возвращается потерянный УСП-45, беру оконный проем под прицел. Сайтер встает на четвереньки, заваливаясь на раненую руку, пытается отползти, поджавшись под стену дома. 5 секунд, яркая, пылающая боль в ребрах, груди и спине начала постепенно переходить в постоянную ноющую, на вдохе перед глазами возникает кровавый туман. Рука с пистолетом дрожит, подергивается, ствол ходит из стороны в сторону, гуляет. Я замираю под кустом в темноте, после взрыва, после яростной драки и стрельбы в упор, уши просто перестали слышать, в них ровный мерзкий гул, как от контузии. Еще 5 секунд, и в окне появляется знакомое лицо. Шум в ушах наконец рассеивается, и я слышу длинную очередь. В окно, переломившись пополам, выпадает Юджин, лицо японо-американца кровавая каша, но живой, надо же, о чем он нам и сообщает, повторяя быстро. Живой еще, я живой, живой. Он в окно прыгнул. Слышу крик из комнаты, задерживаю дыхание. В окне появляется стрелок с японской штурмовой винтовкой, он, вскинув оружие, высовывается, и я расстреливаю его серией выстрелов, одновременно вызывая Сойку и гоблина стрелка. Он падает внутрь, роняя автомат, тип 64, судя по виду, значит, не армия, люди шидайкуда. Командир, хозяин, слышу я одновременное. Сойка под окно, коли всех, кто покажется, стрелок на прицел, окно. Командую я. Юджин, двигаться можешь, живой? Да, могу, запнувшись, отвечает он. В окне высовывается рука и дает очередь куда-то в сторону, из пистолета-пулемета. Тут же кисть протыкает листовидный наконечник, моя черная девочка смогла сделать все идеально, оружие падает на землю. «Сволочь!» — кричит кто-то из комнаты. «Сейчас начнут обходить», — соображаю я, быстро меняю магазин, один патрон в стволе, бросаю оружие у себя под ногами. Поднимаюсь, меня немного покачивает, но вроде ноги держат, ничего, просто по роже получил немного, бывает. Выхватив один заряд Симтикса, говорю шепотом, но кажется, что все равно громко. Сойка, стрелок, к левому углу, задержите их там. Они молча срываются с места, я активирую детонатор и забрасываю взрывчатку внутрь помещения. Громкий крик, снова грохочет взрыв, но сообщения Фраги нет. Я, перехватив винтовку поудобнее, уже руковожу Юджином. Помоги Такаги двигаться, ползите под стеной, я прикрою, говорю быстро, вскинув ее и беря под прицел правый угол дома. Понял, бормочет тот в ответ. Они двигаются как могут, но мне кажется, что очень медленно. От угла, куда я отправил гоблина стрелка, раздается раскатистый бабах его ружья. Раздаются вопли, слышны выстрелы, но они еще живы. Тут же появляются 2 человека из-за угла справа. Я вышибаю из винтовки самому прыткому мозги первой же пулей. Второй пытается вернуться обратно за угол, но поздно. Нечего было так спешить, серия из 2 выстрелов достает его в бок. 2 тела разлеглись на углу, я перемещаюсь дальше, чувствуя, как адреналин снова бьет по глазам, дышать тяжело, не то что полной грудью, даже половиной. Сойка кого-то заколола, снова раздается серия выстрелов из автомата, и мне приходит еще один фраг, гоблин. В рукопашную они их приканчивают, молодцы какие, дыхание быстрое, боль тупая, мерзкая, но в принципе терпимо. Я медленно, чтобы не сбить болью в сломанных ребрах прицел, перемещаюсь к деревцу, стоящему максимально близко к углу. Слышу пыхтящего Юджина, Такаги молчит, стоически терпит боль, смотрит правда только в землю, они все так же ползут на четвереньках, пара гордых, львов. Быстро перехватив гранату, кидаю ее за угол. Наши, которые там были, скорее всего давно мертвы. Но чем дольше мы возимся, тем выше шанс, что сюда заявятся люди местного старосты, который нас так прекрасно сдал и провел, скорее всего, людей куда через сливовую рощицу или просто держал небольшой отряд в каком-нибудь сарае. Грохнул взрыв, выскакиваю так быстро, как сейчас могу. Чисто. Около Тойоты лежит труп секретарши, Девушке вышибли мозги, предварительно поставив на колени перед открытой дверцей, волосы на затылке растрепаны, выволокли из машины за них. Видимо, у нее был шанс только если бы Такаги согласился с ультиматумом. Труп водителя, у него множество пулевых ранений на груди, к нижней губе прилипла сигарета, вылез покурить. Второй водитель внутри джипа, в переднем стекле пяток пулевых отверстий, все напротив него, он сидит развалившись на сиденье, руки вцепились в руль. Еще один труп у двери, тоже вроде бы один из парней Юджина, на крыльце лужа его крови. А вот ноги второго торчат уже внутри, видать успел залететь внутрь, и судя по пулевым отверстиям на двери и косяке задержать их. Один из нападавших с простреленной насквозь шеей сидит прислонившись к бамперу внедорожника, на коленях тип 64. Пока я разглядывал картину сражения, упустил, как из коридора показался противник. Вскинув автомат, он ударил по мне, вынудив нырнуть обратно за угол. Пули просвистели прямо над головой. Возможно, это тот, переживший взрыв. В доме тем временем начинался пожар, деревянные все же, а два взрыва, гранаты и Симтекса ему хватило. Сойка и Гоблин все еще были живы, но новых фрагов не сделали. С той стороны раздавались редкие выстрелы из штурмовых винтовок. Значит, один или двое сунулись в ту сторону, а этот пошел здесь. Вытащил цилиндр света шумовой. Бросок, дождался взрыва и ворвался. Он успел нырнуть за дверь, где и переждал взрыв. Оружие мы вскинули одновременно. Я выстрелил один раз, в центр его груди. Он дал по мне очередь и почти все прошли мимо, кроме одной. Одна единственная пуля вышибла мои мозги. Он завалился навзничь, поверх нашего бойца, а я растянулся на углу. Я снова был в своем первичном состоянии до переноса в этот мир, теле человека-медузы. Разве что теперь оно не такое прозрачное, в нем видно красные оттенки, оно словно наполнилось кровью. Впрочем, полюбоваться на себя система мне не дала. Вы погибли. Преобразование сброшено. Вы появитесь в обычном состоянии через 4-3-2-1, будьте осторожны. Я оказался на месте своего трупа. Травмы, полученные до преобразования, вернулись обратно. Ну что за засада. Хотя, спасибо, что живой, полученные во время-то исчезли. Бок немного жгло, но переломы ребер вроде больше не было. Выхватил из инвентаря револьвер. Тут же, присев, перетек чуть в сторону, укрывшись от возможных нападающих и взяв под прицел дверь. Чуйка подсказывала, еще не все. Ты гляди, ничего его не берет, пробормотал доползший до угла Юджин. В неярком освещении половинки луны и звезд их лица были едва видны, стемнело. «Живой, машину сможешь вести?» — хрипло отозвался я. «Если только не очень быстро». С той стороны дома затрещали длинные очереди, били из ПП и автоматов. Там должны стоять машины, на которых приехал Куда. Еще через мгновение умерла Сойка, жалко девочку. Следом после раскатистого выстрела из своей винтовки кончился Гоблин Стрелок, забрав одного противника. «Тогда ползи в машину быстро», — рыкнул я, доставая из инвентаря М14 разгрузку с магазинами к ней, не зря укладывал. Руки немного побаливали. Я переместился к двери дома, прижавшись к крыльцу, глянул поверх трупов. В коридоре видны лежащие тела, он наполовину заполнен дымом. Огонь пожара разгорается. Юджин на трясущихся коленях поднялся на ноги, поднимая за подмышки Такаги. Заковыляли к машинам, еле-еле. Я из всех сил старался слушать. Хотя бы глухота после стрельбы в помещении в упор почти прошла. Показалось, что слышу шаги, снова от угла. Юджин с Сайтера едва половину дороги прошли. Сцепил зубы, как же под пули не хочется, к зомби я привык. А тут одна ошибка и тут же без мозгов остался. Короткая перебежка, согнувшись в три погибели, выглядываю снизу, двое, один с автоматом, второй с пистолетом, метрах в шести крадутся, не увидев меня в тени. Тут же, выставив ствол наружу, начинаю палить, первый прицельно, а дальше на всякий случай спрятал голову, выпуская пули по-сомалийски, уже не целясь, где-то наполовину магазина. В ответ испуганный вопль, топот ног и уже крик раненого, звук свалившегося тела. Я бросаюсь от угла, держа его на прицеле. Юджин после того, как я открыл огонь, засуетился, дотащил Сайтера до машины одним рывком. Уронил, дрожащими руками открывая водительскую дверь Тойоты. Я остановился, сунется или нет, сунется или... Половина головы показалась из-за угла. Я тут же, дернув стволом, влупил серию выстрелов, обсыпав его древесной стружкой и пылью, выбитой из угла дома. Он тут же спрятался, повторив мой прием, выставив ствол автомата, ударил очередью, но взял криво, Пули выбили фонтанчики пыли из земли прямо перед капотом седана. Я выстрелил, целясь в автомат, он тут же спрятался обратно, послышался щелчок от соединенного магазина, перезаряжает. Юджин тем временем возился с Такаги, помогая ему залезть на заднее сиденье. Хорошо, хоть двери не заперли. У меня у самого в магазине патронов 5 осталось, рискуя сунулся вперед, пытаясь держаться в тени от дома. Он снова выглянул, дистанция 10 метров всего, я шанса не упустил, всадил пулю ему в лоб, тело быстро сползло вниз, ткнувшись носом в землю. Самое мерзкое, непонятно сколько их здесь еще, удрал ли куда. Я собрался было сунуться к углу, когда двигатель за спиной рыкнул, забухтел непривычно тихо. «Олег, в машину!» — шепотом кричит Юджин. «Иду!» Я, подхватившись, бросился к машине. Почти добежал, когда два стрелка появились одновременно с разных углов. Успел вскинуть самозарядную винтовку, сразу выжав спуск. Интуитивный выстрел попал тому, что слева вниз живота. Он, не успев даже навести оружие на меня, завалился назад, издав мучительный вопль. Тут же ударила очередь от второго, правое бедро обожгло болью, я упал, перекатившись через плечо, фонтанчики пыли вздыбились прямо перед моим лицом, он промазал остальными, я дуплетом пробил ему 2 отверстия в легких, пробил бы 3, но патроны в магазине закончились, штанина стремительно наполнялась кровью, но я, наплевав на боль, одним рывком долетел до машины. Юджин изнутри толкнул дверь на пассажирском сиденье, запуская меня внутрь. «Только бы не бедренную», — взмолился я, «тогда заклинание просто не поможет». Юджин, переключив на задний ход, развернулся, визжа шинами тронулся с места, вихляя, хотя по нам больше не стреляли. Дом, в котором прошли неудачные переговоры, разгорается. В окне рядом с дверью видны языки пламени. «Такаги, ты живой?» — повернув голову назад, спрашиваю я. «Пока да», — слышу булькающий голос. Он полулежит, пытаясь привстать и сесть на заднем сиденье. Его лицо разбито, все в крови из-за сломанного носа и разбитых надбровных дуг. Пиджак из черной ткани с отливом истерзан, левое плечо влажное от крови. Дышится всхлипами, но дышит, учитывая, что поймал грудью 3-4 пули, спас его бронежилет. Юджин стремительно ведет машину теми самыми проселками, не суясь на шоссе. «Юджин, огнестрельные ранения есть?» По касательной за шею дернуло, отвечает он, приникнув к лобовому стеклу. Без очков он еще и не видит ни хрена, оперативник, блин. Контузия и порезы, живой чудом остался, но живой. Он еще что-то говорит, продолжая рулить, дорогу он держит хорошо. Я, выхватив нож и убрав в инвентарь винтовку, срезаю штанину, чтобы глянуть, как меня задело. Меня мотает из стороны в сторону, вся штанина мокрая насквозь, пальцы мгновенно становятся липкими. Попало в меня со спины, но пуля прошла через мякоть насквозь. Входное на ляжке сантиметров на 20 ниже задницы, а выходное уже ближе к колену, и судя по рваной ране, пуля вылетела уже развернувшись боком. Кровь продолжает вытекать, но уже не так сильно, небольшим бурунчиком, толчками в такт ударом сердцу, темная в неяркой подсветке от автоприборов, даже черная. Первой мыслью было применить заклинание на себе немедленно, но, взяв под контроль эмоции, запросил систему. Система, насколько опасное ранение у Такаги Сайтера, вероятность смертельного исхода в течение 30 минут, 36% в течение часа, 98%, а у меня, вероятность смертельного исхода, 19%, если не остановить кровопотерю в течение 30 минут, 98% в течение суток. Я бросаю взгляд на Юджина, он продолжает, вцепившись в руль, вести машину. Его лицо, руки, шея все в крови, множество порезов, ушибов, синяков. У меня у самого саднит левая щека, щиплет над глазом бровь, ноет бок, но я в целом легко отделался, один раз умер, только и всего. «Притормози, Юджин, притормози», говорю, кричу ему почти в ухо. Юджин медленно с накатом остановился, наблюдая за тем, как я использую карту лечебного заклинания на Такаги. Снова зеленые отметки появляются у него и у меня, у него на середине груди, у меня снова на тыльной стороне ладони. В этот раз зеленая струна держится заметно дольше. Я с некоторой завистью смотрю, как его сломанный нос на глазах становится нормальным, как будто в кино отмотали пленку назад. Огромные рассечения и разбухшие синяки на его лице исчезают так же мгновенно. Теперь его лицо выглядит как лицо подростка, переборщившего с гримом на Хэллоуин. «Охренеть», — бормочет Юджин. «А еще есть?» «Нет, не сегодня», — бурчу я. «Так, Агиты, как?» «Нор». «Нормально», — Бормочет он, даже плечо. Он хватает себя за плечо, сдвигает пиджак в сторону. Белая рубашка пропитана кровью до пояса. Сдвинув ее в сторону, он недоверчиво дотрагивается до красной отметины. Заклинание не убрало рану целиком, оставив свежий шрам и синяк. Но, черт, про себя забыл. «Аптечку дайте, у меня сквозное», — говорю я, окончательно успокоившись. В голове легкий шум, как от эмоций, что остался жив, так и от кровопотери, пусть и небольшой. С меня пока всего как с донора примерно натекло. Юджин восхищенно бормоча трогает машину с места. Ехать еще минут 40. Такаги связывается по рации, установленной в машине, бросив в нее всего одно кодовое слово. «Зеленый». «Ну хоть не красный», ворчу я, на ходу трясущимися больше от страха руками прижимая крайне сложенный в несколько раз марлевый тампон. Такаги помогает мне перебинтовать ногу. Я особо не усердствую в этом деле. Замотали входное и выходное, выше наложили жгут. Боль почти не чувствуется, пока только тупая и ноющая, как если бы коленку ушиб и саднит еще. Но это опять же от коктейля из гормонов в крови. Адреналина особенно, его сегодня наелся больше, чем за все схватки с мертвецами. Мы залетаем через два наших блокпоста наконец в деревню. Один из бойцов на первом блокпосту сменяет Юджина за рулем. Они, видя наше состояние, нервно сглатывают. Ох, сколько же слухов будет. Высаживаемся напротив медпункта. Точнее, Юджин хромая выбирается сам. Я же еле выползаю. Пока доехали, начался отходняк. Боль начала разливаться по ноге, стучит в мозг. Такаги убегает заниматься делами обороны, пока не до оплакивания погибших и похлопываний по плечу. Внезапно заболели и ребра, может, фантомные боли, может, просто наложилось все. Замечаю золотые глаза и волосы Шизуки, спешащей нам на помощь. Не ушла еще домой. Она, разглядев наши лица и неловкие движения, всплеснув руками, бегом возвращается внутрь. Из медпункта выскакивает еще одна медсестра. Вместе помогают добраться до процедурного кабинета. Следом появляется еще одна медсестра, уводит хромающего Юджина. Меня усаживают на кушетку в середине кабинета. Кривыми ножницами срезают наложенный бинт, жгут. В глазах у меня кровавые мальчики, а точнее черные мушки. Едва почувствовал укол в ногу, Шизука взялась за меня, присоединившись к медпомощи. Она ни о чем не спрашивает, но по расширенным глазам вижу ее состояние. Все нормально. Пытаюсь я поддержать ее, просто споткнулся неудачно и упал. На пулю, ага, не поддерживает она шутку, кусая губы и качая головой. Я тебе антишоковое вколола, но не вздумай отрубаться, пока нельзя, понял? Сейчас тебя осмотрим, зашьем и потом уже, ладно, ага, шить будете, или пришивать? Продолжаю я попытки шутить, только наращивать не надо, молчи уже. Фыркает она, махнув у меня рукой перед носом. Только через мгновение понимаю, что она мое лицо протирает. Еще раны есть, хотя чего я спрашиваю. Через некоторое время она уже разглядывает меня голова, трусы тоже все в крови и уже лежат в куче мусора. Я стоически переношу все это, и в самом деле мало ли, мог и не заметить какую-нибудь ерунду. Еще через некоторое время я оказываюсь в палате, где она, умудрившись надеть на меня больничный халат, укладывает в кровать. «Ты нашим скажи, что живой и совсем не сильно избитый, ладно?» Бормочу я, меня пока зашивали, укололи обезболивающим, и теперь коктейль из гормонов, препаратов и потери крови подрубал мою волю оставаться в сознании. Я бы сам сказал, но я уже сплю совсем. Я отрубался быстрее, чем собирался. Шизука, присев рядом на стуле, вытирает мое лицо и руки влажной тряпкой, стирая кровь и не только мою. Ноги они протерли еще в процедурном, пока шили. Я вижу, как блестят ее глаза, вряд ли от восторга. Встряхнувшись, ненадолго отогнал сон. И еще, знаю, что звучит в таком состоянии так себе, но, ты ведь будешь моей, правда? Что? Слышу я дрожь в ее голосе. Рика мне немного рассказала про твое прошлое, я не знаю, почему ты боишься, или возможно не хочешь, но нам придется поговорить об этом, хорошо? Эй, ладно, ха, хитрец, пользуешься своим положением раненого, бормочет она. Я вижу легкий румянец, проступивший на ее щеках, ловлю взгляд ее лучистых глаз. Ты тоже можешь воспользоваться, я не против, подмигнул я ей. Я ведь буду крепко спать. Глава 47. Куратор. День. 48-49. К сожалению, сон победил, и я уснул, так и не дофлиртовав. А жаль, ведь когда проснулся, первым делом снова ударила застенчивость, за слова, сказанные в минуту слабости. Снова захотелось завернуться в одеяло и кататься по кровати, истерически пытаясь забыть. Система показала время – 3:30 ночи. В палате темнота, экономия электричества, даже из-под двери не выбивается полоска дежурного света. В бедре немного стреляло болью, но терпимо, хотелось пить. Палата у меня индивидуальная, насколько помню, ширмы вокруг кровати нет. Сразу проверил, все ли живы, все. Уф, значит, ночного нападения на деревню не было, или же отбились без потерь. Следом взглянул на карты в руках, нужно огненное дыхание, но его как назло и не было. Берсерк, парашютист, Алина, Эва и Сильвия. Но в принципе, если потребуется вступить в бой, преобразование на время боя заберут ранение, если, конечно, не угроблюсь в процессе и не нахватаю новых, день продержимся. Надо готовить ответную акцию, или дождемся новой атаки по себе. Вспомнил, что система выдала мне срочное задание – выжить. Тогда времени прочитать награду у меня не было. Задание мне засчитано, хотя, казалось бы, награда оказалась на выбор. Редкий пак или необычный, 50 красного кристаллита или 5 сотен синего кристаллита. Естественно, взял обычный кристаллит, сейчас он нужнее всего. Я завозился на кровати, собираясь встать в туалет и найти чего-нибудь промочить горло. В темноте рука натолкнулась на мягкое плечо, пощупал сонно замычавшее тело более внимательно, так, грудь не огромная, значит, не шизука, но на ощупь упруга, мягкая и крупная, знакомая. Сэ, позвал я девушку, найдя ее голову и погладив пушистые волосы. МФ, проснулся, сонно пробормотала она. В следующее мгновение она повалила меня обратно, обхватив руками за шею. По вздрагивающим плечам, догадался, что девушка расплакалась. Я крепко прижал ее к себе, успокаивая. Такаги не видел, как мне мозги вышибли. Он и сам был на грани того, чтобы коньки отбросить. А Юджин тоже пациент и пока никому ничего не рассказал, скорее всего. Да и про меня он обещал помалкивать. Так что надо опередить и попросить его молчать. Это уже точно лишнее переживание. Минут 10 она бессвязно бормотала, впиваясь в мои губы мокрым поцелуем из-за слез. К счастью, ребра хоть и болели, но, видимо, отделался синяками, но то кулаки, хотя бронежилет в упор пяток пуль выдержал. Мои мысли также перескакивали с девушки на воспоминания о пережитой бойне. Люди, в отличие от зомби, ошибок не прощают, и выжил я лишь благодаря способностям, ну и некоторым благоприобретенным навыкам. «Ну все, хватит плакать», — сказал я, вытирая большими пальцами влажные щеки. «Да я не плачу», — пробурчала она дрожащим голосом, шмыгнув напоследок носом и порывисто вздохнув. «С чего ты взял? Вот и умница», — поймав ее губы своими, ответил я, стискивая девушку. Сэя быстро приходила в себя, успокаиваясь. Узнав о моем желании посетить уборную и жажде, тут же все организовала. Через минут 20 я снова вернулся в больничную кровать, несмотря на ранение в ногу, если идти медленно и вдоль стеночки, то вполне терпимо. «Все в порядке?» – спросил я ее. Она уселась на стульчик, стоящий у изголовья. До этого уснула она, сидя на нем, положив голову у моего бока. Глаза привыкли к темноте, слабый лунный свет едва проникал через окно и было заметно, как блестят ее глаза. «Угу, когда вы уехали, ничего не случилось?» Вернулись через часа полтора-два, когда пришел от отца сигнал, стали готовиться к обороне, разбежались по позициям, она громко вздохнула. «Мы вернулись домой через пару часов, остались усиленные патрули, тебя нет», зашла к маме, отец сказал, что тебя подстрелили и ты в медпункте. Она снова громко вздохнула, я, откинув одеяло, решительно похлопал рядом с собой. Сэя, прервавшись, замолчала, словно не поняла, что случилось. «Ложись», — сказал я, хмыкнув и немного подвинувшись. «Нельзя же», — с сомнением пробормотала она. «Давай, а то ты шепчешь там, мне тебя не слышно», — свалял я дурака. «Эф, ладно», — фыркнула она, вздохнув, услышал, как зашуршала юбка. Через минуту девушка уже прижалась ко мне, ткнувшись в шею носом. «Продолжать, давай, или ты уже вырубаешься?» «Нет, ничего», — пробормотала она, тихонько охнув, когда я нащупал ее попку, подтянув повыше, размещая круглую коленку у себя между ног, а носик оказался аккурат возле уха. «Ну, мы бросились сюда», — Шизука сказала, — «что у тебя сквозное ранение в ногу, кость не задета, множественные ушибы на теле и немного на лице и все. Видишь, ничего серьезного», — сказал я, обнимая горячее тело, запустив ладонь по футболку и поглаживая бархатную кожу на пояснице. «Ага, только у тебя должно было быть преобразование в разведчика, А ты говорил, что полученные ранения пропадают после отмены или смерти, молчишь. Ошарашила она меня анализом, и пока я пытался сообразить, что сказать, она продолжила жарко шептать мне в ухо. Вот и молчи, я ведь не дура. Умница, согласился я, прижимая ее к себе еще крепче. Мы с Саикой хотели остаться вдвоем, но Шизука сказала, что лучше дежурить по очереди, чтобы можно было тебе помогать, когда ты в себя придешь. Я вытащила длинную соломинку, пхе, она довольно потерлась носом о мое ухо. Но утром будет ее очередь. Ничего, все в порядке, согласился я, целуя девушку. И спасибо за папу, прошептала она, едва слышно. Вскоре мы провалились в сон. Проснулся я рано, Сэя продолжала спать, аккуратно сдвинув одеяло, сел в койке, оглядел свое тело. Ночной туалетный променад позволил немного оценить полученные повреждения, но сейчас, хм, я удивительно цел, если не считать синяка на скуле, содранной кожи над левой бровью и небольшого синяка на боку, прямо на моих многострадальных ребрах. Бедро плотно перебинтовано, насколько я помню, меня зашивали, но все в легком тумане, воспоминания в больнице урывками, неуклюжие попытки шутить и флиртовать с Шизукой, и почему именно эти воспоминания. Больничный халат немного сбился, трусов на мне как бы все еще нет, правда их особо и не одеть, разве что плавки, бинт прямо под задницей. Главное, задралась футболка усы, открыв аппетитные булочки в черных трусиках и немного белой кожи на пояснице. Девушка, открыв глаза и повернув голову, встретилась со мной взглядом. Я быстро натянул одеяло обратно, пряча стояк. Сейчас особо не поиграешься, одно расстройство. Вскоре я привел себя в относительный порядок. Умылся не без ее помощи и, наконец, желудок требовательно врезал по ребрам изнутри. И тут снова случилось чудо. Пришла Саика и Шизука. Они принесли завтрак и одежду. Саика держалась с легкой улыбкой. Ее маска дрожала, готовая разлететься вдрызг. Но она все же держала эмоции под контролем. Шизука же краснея прятала глаза. Учитывая, что именно я говорил, оно и неудивительно. Сэ ушла приводить себя в порядок, переодеться, а после пойти помочь матери. Сайтера сегодня должен собирать совещание. Шизука отвела меня на перевязку. И тут конфуз стал очевидно заметным, ибо повышенная сексуальная либидо очевидным образом оттопыривала полу халата. Пока красная Шизука занималась бинтами и моими ранами, я пытался не думать о белом слоне, а точнее о медсестре с огромной грудью, делающий мне перевязку с раскаленными до алого цвета ушами, из которых вот-вот пойдет пар. Мне слышался призрачный свист закипающего чайника, когда ее руки в одноразовых перчатках задевали меня за интимные места. Я пытался не доводить ситуацию до абсурдной комментариями и разговором, помалкивая, но любая, даже невинная фраза, брошенная невзначай, превращалась каким-то образом в наполненную двусмысленными и пошлыми намеками. По окончанию процедуры Шизука помогла мне добраться до палаты, после чего сбежала из нее, словно я собирался наброситься на нее прямо здесь. Впрочем, на меня набросилась Саика, едва мы оказались наедине. В отличие от Саи, она плакать не стала, просто прижалась ко мне минут на пять, спрятав лицо на груди. Я гладил ее бесконечно длинные волосы, пытаясь не опошлить момент и не схватить ее за попу. Стояк не пропадал, и я уверен, моей вины в том нет. Просто я окружен красотками, сам себе завидую. Потянул ее за плечи, поднимая лицо, ее глаза красные, ресницы дрожат. Проснувшаяся во мне нежность к моим девушкам прорвалась в обильных поцелуях. Окончательно взяв себя в руки, Саика успокоилась, на лице появилась мягкая улыбка. Яркие глаза продолжали притягивать меня, поэтому я, увлекшись, зацеловал их тоже. Я рассказал ей о событиях, что произошли во время переговоров. Трудно случившуюся бойню ими называть. Впрочем, кровавые подробности я освещать не стал, просто рассказав последовательность. Вспомнил о Юджине, приходящем в себя где-то здесь же. Юджин, как оказалось, отдыхал в палате по соседству. Саика и Шизука помогли мне до туда добраться. После завтрака и перевязки я оделся, и хотя трусья в целом налезли, на бинт они неприятно давили. Одел белую футболку. К счастью, в моем гардеробе нашлись широкие шорты. Все лучше, чем рассекать в халате, из которого все неприлично торчит или вываливается. Девушки устроили мне сервис, подтащив стул к кровати, выдав подушечку, с комфортом размещая мое седалище. Шизука, как оказалось, сегодня помогала на общественных началах, не ее смена. Заметил в глазе Юджина откровенную зависть. Еще бы, такие красавицы передо мной суетятся. Он поднялся, опираясь поясницей на подушки. подал мне руку, вежливо поздоровался с девушками. Очки ему уже добыли новые, впрочем, они особо не налазили, так сильно опухло его лицо. Неплохо разукрасили, левый глаз заплыл лиловой опухолью. Щеки и губы тоже распухли, кожа под глазами приняла неприятный сине-фиолетовый оттенок. Руки, особенно костяшки пальцев, разбиты в лоскуты. Досталось ему в драке, но ведь в самом деле выжил. «Что у тебя?» – спросил я, укладывая ногу поудобнее. «Если ей не шевелить, то и боли нет». «А, легко отделался», – хмыкнул он, жутко ухмыляясь надутыми губами. «Пулей мне кожу на шее сорвало, да ногу, как оказалось, по касательной задело. Самая тяжелая травма на правом колене», – заклинило его похоже. «Понятно», – пробормотал я, разминая плечи. Саика, поставившая было стул рядом, встала, подтолкнув к нему Шизуку. «Ты на совещание не ходил, а смысл? Пока минимальную подвижность не восстановлю, я бесполезен», – пожал он плечами, тут же поморщившись от такого движения. «Ясно», – задумался я, – «а это ты гранату в комнате бросил?» – вырвал он меня из внутренних мыслей. «Ага, а что? Похоже, ребята, которые в задней части дома были, продержались чуть дольше», – пояснил он. «Когда в комнату еще трое ввалилось, я в коридор выпал, краем глаза их видел, а потом, сразу после взрыва с той стороны еще трое показалось. Так как ты выжил?» – уточнил я. Саика переместилась мне за спину, положив руки на плечи, принявшись разминать их. Сразу в момент взрыва оттуда еще один выпал, попытался выскочить, но осколок, возможно, поймал и упал на нас сверху, а я как раз пытался ножик его товарищу между ребер пропихнуть. Он замолчал, бросив взгляд на Саику и побледневшую Шизуку, присевшую на стуле рядом со мной. В общем, на спину мне упал, чем и помог, пока скинул его, поднялся, смотрю, в коридор сразу трое заходит, успел обратно в комнату запрыгнуть. «Тебя и Такаги нет, окно выбито», я выстрелы как сквозь вату слышу, контузило взрывом, вывалился в окно, «дальше ты там опять чудеса творишь». «Какие чудеса?» Почему-то шепотом спросила Шизука, захваченная рассказом. «Обезьяна с ружьем появилась и девица с копьем, я ее в темноте и не разглядел почти». «Сойка», — пояснил я, «и гоблин», — над головой произнесла Саика, проминая мне шею. «Погибли, угу, оба», — со вздохом сказал я. «Но одного Сойка достала и троих еще гоблин. Они с концами, все», — осторожно поинтересовался Юджин. «Или как ты?» «В смысле, как он?» Одновременно заинтересовались Шизука и Саика. Я чудом не хлопнул себя по лбу. Заметивший досаду на моем лице, Юджин попытался исправить ситуацию, залепетав о магии, но Саика и Шизука в целом в курсе моих способностей и как они работают, представляют, просто соображают не так хорошо, как Сая. «Да все в порядке», — подняв левую руку и успокаивающе погладив напрягшиеся на моей шее пальцы, сказал я. «Вернутся они до конца недели». Саика не слишком сильно, но чувствительно подергала меня за мочки ушей. Шизука, побледнев, сглотнула, ее рука дернулась к моей, но, стрельнув взглядом на Саику, испуганно отдернулась обратно. «Так, ей не все равно, уху-ху, ладно, Юджин, бить не буду, даже наоборот». «В общем, как-то так», — сбившись, замолчал он. «Сатори жалко». «Это кто?» — вскинул я брови. «Личная помощница Такаги, хорошая была», — он вздохнул. «И парней наших». «Ладно, у меня где-то было зелье лечения легких ран», — пробормотал я, тоже вздыхая. «Так выпей сам», — предложил он, недоверчиво сверкнув глазом. «Я так и хотел», — проворчал я, доставая из инвентаря сумку с припасами, «вот только бы вспомнить, где оно. Но оно только ускорит заживление раза в три, не больше, а вот на тебе должно по полной сработать». «А ты тогда как?» — нахмурился он. «Завтра на крайний случай, послезавтра, себя так же, как Такаги, восстановлю». «О!» — восторженно вскрикнул он. «А Такаги сильно ранен был?» — осторожно спросила Шизука. «Пуля в плече и сломанная грудина», — не задумываясь, заявил Юджин. «Возможно, еще травмы, он весь в крови был». «Ты особо не болтай, его семье и так хватит переживаний», — предупредил я его. «Не идиот», — хмыкнул Юджин. «Да ладно, а я немного сомневаюсь. Я наконец нашел маленькую бутылочку с волшебной жидкостью. А ведь руки так и порывались еще в первые дни распылить карту на кристалл лит. Но вот, все же пригодилось». Я сковырнул залитую сургучом пробку, протянул ему. «На». «Спасибо», — с опаской пробормотал он, пытаясь понюхать зелье. Шизука подалась вперед с любопытством, наблюдая, что же будет дальше. Саика вновь взялась за мои плечи. Сначала ничего не произошло, но уже спустя несколько секунд Отеки на лице прямо на глазах стали спадать, уменьшаясь и меняя цвет на темно-синий, после на желтый, а через мгновение на вполне обычный желтоватый оттенок кожи. «Ух, обалдеть, вот это ощущение!» – воскликнул он. «Вау, ну просто, вау!» «Да-да», – довольно кивнул я, – «не поленись держать меня в курсе». «Ага, спасибо», – встряхнув мне руки, кивнул он. «Дамы, можно попросить вас выйти? Мне нужно одеться». «Да, мы уходим», – вставая сказал я. «Удачи, увидимся», – довольный кивнул он, провожая нас взглядом. Я удалился в свою палату, и до обеда Саика составляла мне компанию, пока Шизука занималась своими делами. К сожалению, сексуальными игрищами в таком состоянии заниматься было немного неудобно, сказывались как и боли в ребрах, так и в ноге, да и посетила меня вся группа. Пришлось рассказать историю еще раз, но ребята были нагружены дополнительными обязанностями по обороне. Поэтому через час мы остались с Саикой наедине снова. Все пытался найти слова, чтобы сказать ей, что попытаюсь сблизиться в ближайшее время с Шизукой, но как-то не хотелось портить момент. Девушка порхала вокруг меня, заботливо выполняя любые мои мелкие просьбы. Неловко было. Была мысль воспользоваться преобразованием и сходить посмотреть, что происходит. Но пришлось ее оставить. Если нападение все же случится, то лучше оставить максимум возможного времени действия карт. Еще и в город теперь небезопасно ехать будет. В засаду угодить проще простого. А задания с бедствиями никто не отменял. Эх, Саика хотела отправиться готовить обед и в то же время не хотела оставлять меня в одиночестве. Но узнав, что я собираюсь разобраться с улучшениями, что получили призванные девушки, все же удалилась. С Алиной я хотел разобраться первой отдельно. Доступная функция возвышения не давала покоя. Оставшись в одиночестве, призвал ее. Появившись из синего куба, девушка огляделась, оценивая обстановку. Я же с интересом разглядывал ее. Снаряжение, насколько понимаю, приняло окончательный облик. На ней белый плащ с капюшоном, застегнутый на серебряную застежку. Лицо прикрывает полупрозрачная шелковая вуаль, белая, видны только большие черные глаза и высокий лоб. Остальная часть лица скрыта, словно в туманной дымке. Под плащом чешуйчатый доспех, весь в золоте или бронзе, опускающийся до верха бедер, ниже кольчужная юбка почти до коленей, руки чуть ниже локтей также прикрыты кольчужными, хаем, наручами, белые, тканевые штаны и сапоги из белой же кожи на ногах, в правой руке, рукоять большого хапеша, она также белого цвета, со спиральными синими полосами, идущими от искривленного лезвия, что упирается в пол, к грушевидному навершию, золотому. Он что-то среднее между ее бывшим огромным рубилом и одноручным. Длинная, прямая рукоять с легкостью уместит хоть две, а хоть и пять ладоней. Серпообразное лезвие не стальное, а по виду бронзовое, выглядит невероятно тяжелым и при этом крайне опасным. На локте левой, черный, линзовидный, круглый стальной щит. По краю обит дополнительным обручем, бронзово-золотым. В центре щита вытравлены бронзой расходящиеся круги, в точности как круги на черной воде. «Господин», — огляделась девушка по сторонам. «Привет, Алина», — улыбнулся я ей. «Что скажешь по поводу изменений?» «Мой клинок — это пустынный хапеш», — ответила она сразу же, легко поднимая оружие одной рукой. «Он способен разрубить всадника вместе с его конем. Такие клинки стоят баснословно дорого, и только пустынные воины, служащие халифу, имеют право носить его». «И значит, ты такой воин, Алина?» «Я не помню, господин». «Простите», с сожалением прикрывая глаза, покачала она головой. «Не переживай, а щит, просто щит, господин. Но это хороший щит», она уверенно тряхнула им. «Он способен защитить от раскаленного копья или стрелы мрака, магических». «Да, господин», кивнула она. «Не такой уж и простой», вздохнул я. «Как было бы проще, если бы она помнила о своем прошлом». «Простите, господин», попыталась она встать на колени. «Да что это за привычка такая? Встань, сядь на стул», — кивнул я на стул рядом с больничной койкой. Пока Алина послушно выполняла приказ, я использовал систему, чтобы узнать, что скрывается за функцией возвышения далее. И скрывалось, как оказалось, немало. Возвышение позволяет кандидату стать младшим последователем. Доступно только для тех, кто изначально не является кандидатом в последователи. Это действие не позволяет привязать душу младшего последователя к пользователю сразу, но позволит это сделать спустя некоторое время, после второго возвышения до последователя. Я перечитал несколько раз, слишком сложно, но еще через некоторое время разобрался окончательно, с помощью небольших подсказок от системы. Сэ стало моим последователем, полным, безо всякого возвышения. Но оно, возвышение, будет доступно для нее с несколько иным знаком, позволяющим ей получить некие способности, но какие, как именно и все остальное я узнаю только завершив миссию в этом мире. Такие девушки как Эва, Дина и возможно другие кандидатки с неповрежденными очищением душами или скорее сохранившимися на этих душах воспоминаниями и личностями, возвышение сработает так же как и для Сэй, но с некоторыми ограничениями, они будут вынуждены находиться в статусе призываемых, до тех пор, пока я не соберу всю коллекцию в которую они входят, а вот подход к каждой девушке будет индивидуальным. Плюс в том, что став последовательницами они перестанут занимать слот кандидаток. То есть я смогу тем самым обойти ограничения на призыв девушек. Алина же став младшей последовательницей, будет вынуждена все еще занимать слот кандидатки, но уже будет получать некоторые преференции от повышения статуса. Правда для этого мне все равно придется сначала поднять собственный уровень системы, ну кто бы сомневался. Чтобы стать младшей последовательницей ей не требовалась инициация через секс сразу, для этого требовалось соблюсти некоторые условия укрепления ее личности в течение трех этапов. Так, после призыва и активации функций, на первом этапе она должна просуществовать в мире не умирая и не сбрасываясь в отбой не менее 10 суток. Кстати такие же или похожие условия перед инициацией нужно будет выполнить охотницам, но они в связи большей стабильности личности и души, будут мягче, но все будет зависеть от каждой конкретной девушки. И вот уже на третьем этапе или возможно он будет условно четвертым, пока непонятно, потребуется та самая инициация постельная, душ. Я чувствовал как закипает мой мозг пытаясь уложить информацию, и все возможности скрыты за одной функцией, возвышение. Что тут скажешь, придется воспользоваться ею, надеюсь смогу не угробить ее в течение 10 дней. Правда стоит уточнить один момент заранее, ХМ, Алина, ты бы стала моей последовательницей, господин, она с интересом захлопала ресницами, ты же знаешь, что для этого нужно, с осторожностью поинтересовался я, что, продолжая невинно хлопать глазами спросила она, ох как сложно-то, вздохнул я, пуская в объяснение, я должна буду стать вашей женщиной, переспросила она, когда я закончил, да, кивнул я. А это будет только один раз, или я буду вашей женщиной всегда, умеренно, ты же не единственной будешь, ответил я осторожно, поняла господин, кивнула она, когда приступать, ты согласна, конечно, уверенно кивнула она, пришлось разъяснить ей про этапы ее возвышения, выслушав меня, она пообещала приложить все усилия, чтобы выполнить мои желания, не понимаю, что у нее на уме, решительно не понимаю, судя по взгляду, крайне доверчивому. Она более чем довольна предложением. Закончив с Алиной призвала его. Внешне ее снаряжение никак не изменилось. Девушка застыла посреди комнаты внимательно оглядевшись. Я же посмотрел на стоимость повышения уровня дальше, мысленно тяжело вздохнул. 400 кристаллита. Ты ранен? Холодно поинтересовалась она. Да, Сильвию призову и расскажу о обстановке. Кивнул я, сетуя, что придется снова рассказывать все заново. Лучше скажи, что изменилось в снаряжении. Есть разведывательный датчик. Она продемонстрировала два устройства, с кулак размером, похожие на 20-гранный кубик. Радиус действия 40 метров, можно забросить в труднодоступное место, или прикрыть периметр, засекает любую цель по параметрам схожую с человеком. И все, увеличен боекомплект к пистолетам на один магазин для каждого, все, кивнула она замирая посередине комнаты, не густо, следующая на призыве Сильвия, ее снаряжение внешне также никак не изменилось, вторая охотница оглядевшись по сторонам задала тот же вопрос что и Эва, только в более вежливой форме, вы ранены, да, но об этом чуть позже, что по изменениям снаряжения, прикрывая глаза кивнул я, добавлена одна дополнительная батарея для щита, увеличено время его действия на 30 секунд, доложила она. Я в который уже раз за сегодня рассказал о событиях, приведших к моему ранению. Эва сходила за Шизукой, которая уже через несколько минут вызвала в медпункт Рику, увезшую их на Хамви домой.